для посылки 1, а 2, я сам неправильно посчитал среднюю латентность. Я бы сказал 0,5. Это неправильно. Латентность 1, единичка. И эту единичку нужно делить на единичку. Не на количество операций 2, как я считал, единичку разделив на 2, получив 0,5. А латентность 1 и средняя арифметическая от одной циферки равно самой циферке. Я единичку должен разделить на единичку и получить единичку. Поэтому первым способом в этом примере получается средняя латентность единичка, поправьте себе, а вторым способом правильно получается четверка. Вы сказали, так что вот видите, здесь вот путаться не надо. Так. Вот это четыре важные замечания. Так, поскольку второй час начался, и отставившие пришли, отставшие запустили списочек, пожалуйста. Значит, остановились на том, что теперь я рисую таблички. Коэффициент использования ступени. Вот имея ту или иную таблицу занятости, реализующую какой-то алгоритм диспетчеризации, вот как у нас в предыдущем примере было парадное и то, что мы обозвали терпеливое, мы можем достаточно легко, чисто формально, определить процент или коэффициент, если он у нас будет лежать в диапазоне 0-1, или процент от 1 до 100, это все равно, использование каждой ступени конвейера в том случае, когда выполняется вот эта последовательность операции. Это определяется очень просто, есть какие-то пустые клеточки, есть какие-то занятые. Так вот, если мы этот коэффициент занятости посчитаем в режиме уже наполненного конвейера, естественно, то есть без учета каких-то первых тактов, когда конвейер только начинает работу, или хвоста, когда он заканчивает, это фаза уже специально, а вот где-то в середине, когда конвейер находится, что называется, в рабочем режиме, на вход что-то уже пришло, что-то выполняется, то мы получим для жадной стратегии, вот для нашего случая предыдущего, коэффициенты занятости будут следующие. Первая ступень 73%, вторая ступень 36% и третья ступень 36%. То есть вторая и третья ступень работает с одной третьей нагрузки. То есть, условно говоря, из трех тактов только один занят работой, а два ступени не используются. А первая ступень занята на две трети, то есть из трех тактов два работает, один пустой. Если мы этот же коэффициент занятости посчитаем для нашей, то, что мы обозвали условно терпеливой стратегией, то, что мы сами, так сказать, придумали, то у нас циферки будут следующие. 100%, 50%, 50%. То есть эти ступени работают через один такт, так работают, так стоят, а первая ступень, все 100%, все такты времени, что-то у нас там делает, выполняет. Вот этот коэффициент, который просто считается, он тоже, естественно, позволяет, вот когда мы сравниваем, мы сразу видим, что конвейер, поскольку загружен больше, значит, он работает быстрее, Потому что конвейер-то один и тот же, выполняет одно и то же. Но раз ступени работают больше, значит они все в сумме-то работают быстрее. Но это такое качественного порядка, значит, оценки. Потому что средняя латентность, естественно, говорит больше в этом плане. Но вот это коэффициент занятия ступени, он говорит про другую вещь, которая более важна. Значит, вот он говорит нам, вот в случае терпеливой стратегии. Во-первых, мы видим сотню, да. То есть понятно, что дальше ускорить конвейер, вот этот именно, на этих операциях нельзя. Ничего больше не получится, потому что уже все занято, ресурсов нет никаких. Все такты, ступени работают. И быстрее она уже работать не может. Нужно что-то делать принципиальное. Например, новый конвейер изобретать. Значит, для того, что если мы хотим дальше повышать быстродействие. В то же время мы видим, что первая ступень работает на 100%, загружена на 100%, а вторая, третья на 50%. Явно какой-то перекос. Это о чем говорит? Это говорит, в частности, прежде всего о том, что разбиение на подоперацию сделано хорошо, неэффективно. И что мы можем, если у нас технология, что называется, остается той же, железо остается то же, понимание наше и возможности остаются с точки зрения конвейеризации вот этой конкретной операции те же, то нам имеет смысл подумать о том, чтобы, скажем, работу, выполняемую на первой ступени, разбить еще на две подоперации. И тогда это нам может позволить усовершенствовать наш конвейер. Либо просто по-другому взглянуть на всю процедуру конвейеризации этой операции. То есть у нас тут что-то в понимании изначально, что-то не так. Потому что явно какой-то дисбаланс. Ступень явно загружена неравномерно. А это плохо, потому что в идеальном конвейере все должно быть сбалансировано, все ступенечки должны молотить с одинаковой силой, что называется обобщенно, и загружено должно быть, естественно, одинаково. Тогда все это жестко можно ускорять, потому что это жесткая система синхронная. Значит, вот о чем говорит коэффициент занятости ступеней. Так, значит, это я вам рассказал, эти картинки нарисовал, про среднюю латентность мы с вами говорили, переходит к самой страшной вещи. Для начала определение. Средняя латентность, сокращенно аббревиатура МАЛ. Вот эта величина МАЛ, маленькая, такое определение, это наименьшая средняя латентность. Это наименьшая средняя латентность, которую можно достичь на любой из допустимых последовательностей латентности. Это наименьшая средняя латентность, которую можно достичь на любой из допустимых последовательностей латентности. Значит, вот пометьте себе, значит, вот что. Что вот эта величина мал, это чисто теоретическая величина. По большому счету, в общем-то, теория конвейера как ковариная теория, она и существует во многом для того, чтобы прежде всего определить из каких-то теоретических соображений, построений, эту величину мало. Потому что если мы знаем из теории, что вот это предельное быстродействие нашего конвейера, дальше мы действуем очень просто. Мы знаем из теории, что можно, какое быстродействие максимальное мы можем достичь на данном конвейере. Мы берем нашу процедуру диспетчеризации для нашего конвейера, считаем среднюю латентность, как она считается, мы с вами уже вот так представляем, и сравниваем эти две циферки. Одно то, что мы получаем из нашего, так сказать, из нашей жизни, для нашего реального конвейера, а другое, что для него предсказывает теория. Если эти циферки одинаковые, мы утверждаем, что, ребята, все, мы достигли предела, дальше чего не творите с этим конвейером, быстрее работать не будет. Вот ради этого, собственно, это один из главных вопросов, на который должна отвечать теория. И давать нам какие-то способы, как это все находить, получать такие решения. Ну и второй обыденный вариант, когда мы видим, что теория нам дает одну циферку, а средняя латентность нашего реального конвейера выше, больше, то есть он работает медленнее, значит, мы обращаемся ко второй части теории статического конвейера, где есть соответствующие методы, алгоритмы, каким образом довести быстродействие нашего конвейера до максимально возможного быстродействия. Вот в двух словах цели, задачи и возможности, зачем нужна теория конвейера. Понятно, вот это идеологически, да? Зачем, ради чего все это делается? И теперь страшное слово «лемма», которое у нас идет под номером один. Под номером один, она первая, она же последняя. Кроме этой леммы ничего больше не будет. Лемма для статического конвейера. Тем не менее, чтобы вы представляли, что это все-таки теория. И я, в общем, не голословно говорю про то, что там несколько десятков теорем, часть из которых как лемма сформулирована, которая математически что-то значит. Вот эта лемма 1, значит, она одна из первых, не самая первая, но одна из первых вот в этом вот теоретическом ряду, с доказательством и все прочее. Значит, это далеко не конечный результат теории, но она основополагающая на самом деле, и в то же время она легко интерпретируется, иллюстрируется и легко формулируется, сейчас вы увидите. Но по сравнению со всем остальным, во всяком случае. Так вот, эта лемма звучит следующим образом. Для любого конвейера со статической конфигурацией, для любого конвейера со статической конфигурацией, запятая, реализующего некоторую таблицу занятости, запятая, реализующего некоторую таблицу занятости, запятая, величина мал, всегда больше или равна, всегда больше или равна максимальному числу меток, всегда больше или равна максимальному числу меток, число меток в любой строке этой таблицы. Всегда больше или равна максимальному числу меток в любой строке этой таблицы. Записали, да? Теперь, значит, для начала попробуем, как использовать эту лемму. какой-то пузырь отложили, ну ладно. Значит, ну я, чтобы заново не рисовать, сейчас немножко вот эту подправлю. Вернусь. Скажем, таблицы занятости изначальной для нашей операции А. Вот она. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она была такая, да? С нее мы начинали. Значит, как использовать эту лемму? Берем начальную таблицу занятости для операции в данном случае А. Начинаю по строчкам считать метки. В первой строке раз, два. В второй строке раз, два, три. В третьей строке раз, два, три. Максимум. Лена вам говорит, максимальное количество меток. Максимальное количество меток в строчке трешка. И мы чисто формально пишем в соответствии с леммой. Мал, больше, равно трем. Понятно, да? Значит, где здесь не нужно попадать в просак, когда мы используем эту лемму? Самое главное, значит, нужно помнить, что речь идет про таблицу занятости для выполнения одной операции. Иногда я начинаю, когда там на экзамене разбираемся, значит, вот какую-то таблицу занятости там для жадной стратегии, скажем, где пачка операций выполняется, и начинают там в этой таблице считать все метки там, какие там есть, вплоть до бесконечности. Там мы, естественно, ничего не получим. То есть речь идет о том, что мы берем одну операцию, таблицу занятости для одной операции, и для нее считаем эти самые метки. Если мы возьмем операцию B, точно так же аналогично, посчитаем эти меточки, то мы получим там четверку, да? И у нас мал будет для операции B больше или равно четверке. Вспоминаем наш пример для нашей терпеливой стратегии, где у нас получилась средняя латентность для терпеливой равная четверке. Теория нам дает больше или равно четырем. И мы понимаем, мы уже вот здесь видели для терпеливой 100%. Мы уже знаем, что наш конвейер для операции B по терпеливой нашей стратегии работает максимально быстро. И действительно это подтверждает наша вот эта лемма 1. Понятно, да? Ну, как всегда, пока рассказываю, все понятно. Значит, что теперь важно, значит, чтобы как-то зафиксировать? Вот это, еще раз повторю, лемма одна из первых в череде этих теорем, лемм, которые, собственно, обосновывают все свойства этого статического конвейера. Дальше, где-то там ближе к концу, последним является уже теорема, обосновывающая стратегии получения, способы получения максимального быстродействия для любого статического конвейера произвольного, вот там ближе к концу доказывается теорема, которая базируется на основе этой леммы. Ну, теорема звучит длинно, я ее не привожу обычно. Значит, смысл этой теоремы, он состоит в том, что вот здесь в лемме больше или равно, а в теореме это вот больше или равно превращается в равенство. То есть у нас в конечном итоге теория показывает, что величина мал равна, не больше ли равна, а равна вот этому числу меток. То есть вот то, что мы здесь на основе леммы пишем больше или равно, на самом деле превращается в твердое равенство. Поэтому величина мал для нашей операции равняется трешка, а величина мал для операции B равняется четверка. Еще раз напоминаю, это теоретически предсказуемая максимальная величина, минимальная величина средней латентности. То есть максимальное быстродействие конвейера. Желающие могут дома поупражняться с операцией А, найти для нее оптимальную стратегию диспетчеризации, которая должна равняться трешке. То есть у вас должно получиться каким-то образом средняя латентность равная трешке на пачке операции А. Ну, кому не лень будет, потратьте 10-15 минут, взяв бумажку в клеточку, чтобы не рисовать эти, и быстренько порасписав во времени, как это оно там получится, ну, в качестве упражнений. Тогда вы точно до конца все это поймите, что я вам тут рассказываю. Это не сильно сложно. Если будут проблемы, приходите все еще раз. Поясним. Значит, вот что такое... Это. Так, что у нас со временем? Просто для А. Что у нас со временем? Так, поступим следующим образом. Значит, диаграмма состояния, следующие две картинки, мы с них начнем в следующий раз. Потому что я сейчас не хочу комкать, надо как обстоятельно все это дело объяснить. А сейчас я вам нарисую примерчик. Он немножко забегает вперед, но его я успею сказать. Примерчика этого тут нет, поэтому я сейчас нарисую на доске. А заголовочек выглядит следующим образом. Введение задержек для увеличения производительности. Если кто операция действительно дома будет разбираться на бумажке, вот там вот этот вот примерчик, который я сейчас привезу, может натолкнуть на некоторые мысли. И, может быть, поможет решить эту задачку получения латентности равной трешке для операции А, средней латентности. Значит, вот это введение задержки, значит, для увеличения производительности, здесь комментарий общий следующий. Вот я привожу только маленький примерчик, который иллюстрирует, собственно говоря, конечный результат. Вот вторая часть этой теории конвейера, после того, как доказана теорема, что вот это превращается в строгое равенство, она посвящена доказательству обоснованию свойств того алгоритма, с помощью которого для любого конвейера можно получить вот это самое максимальное быстродействие, которое предсказано этим вот. Этой вот теоремой, а потом теоремой. Вот сейчас этим простеньким примерчиком я вам покажу, что на самом деле это далеко не тривиальная задача. И на бумажке это не всегда можно подобрать. Но вот если с трехступенчатым конвейером и с относительно простыми трассами эту задачу еще можно решить на бумажке, то с реальными конвейерами ничего там на бумажке не решится. Хотя, казалось бы, все вот сейчас выглядит достаточно просто. Значит, и вот почему не решится. Дать пример. Больше равно трех. Почему мы если максимально это взяли? У нас есть все тот же трехступенчатый конвейер. Неважно, какой пусть даже тот же будет. Это не суть важно. Все тот же трехступенчатый конвейер, на котором выполняется следующая операция. Раз, два, три. Ноль, один, два, три, четыре, пять. За шесть тактов выполняется следующая операция. Но она просто крестиками будет обозначаться у нас. Вот в соответствии с такой таблицей занятий. Поскольку статический конвейер, мы, естественно, на этом конвейере выполняем пачку последовательности, в общем случае бесконечную, или какую-то очень большую этих операций. И вот мы задались вопросом, как же нам, какую процедуру диспетчеризации выбрать, чтобы эту последовательность выполнять максимально быстро, с максимальной скоростью. Вспоминаем нашу чудесную лемму теорему и пишем раз, два, три, раз, два, три, раз, два, трешка максимальное количество меток, величина минимальной средней латентности должна быть равна по теории тройке. Время выполнения 6 тактов. Желающие могут порисовать, я не буду. Если мы начинаем выполнять, значит, ну, проецировав вот здесь вот первую операцию, начинаем искать, когда можно начать выполнять вторую операцию, чтобы не было никаких конфликтов, значит, видим, значит, здесь, если мы начнем в следующем такте, ну, понятно, что в этом же такте нельзя одна и та же операция, в следующем такте пойдет сюда-сюда, столкновение нельзя, в следующем такте начать операцию здесь, опять сразу столкновение, потому что надо вернуться, не пойдет. Если начать в третьем, так должна ложиться следующая операция, опять столкновение. И следующая операция у нас получается, вот я ее двойкой так вот условно обозначу, может начаться только вот здесь вот. И получается латентность между операциями четверка. Ничего другого нет. Раньше не получается. Как не пробовать. И поэтому у нас получается латентность. Ну, если разрисовать несколько операций, вы увидите, что это будет те самые 4 в периоде, в цикле. Цикл 4, латентность 4. И что дает нам среднюю латентность, равную 4. Вот чисто формально, ничего мы вроде тут не изобретали. Все действовали как всегда. Ну и возникает резкий вопрос. Теория про какую-то тройку нам рассказывает. А мы здесь никакой тройки не видим, четверка и все. Что не делает. И дальше вот вступает в дело тот самый алгоритм, свойства которого доказаны и показаны, и который при желании можно взять, он там из двух с лишним десятков пунктов состоит, но он чисто формальный, который можно применить, использовать к любому статическому конвейеру. Он сработает и даст вам решение, как получить вот эту вот величину мало. Значит, допуская, как он, естественно, работает, это вообще длинно все рассказывать, формально можете в учебнике взять этот алгоритм, еще раз повторю, или вы на бумажке действовать по нему, как собирают, как правило, Куликова или там какого-то, да, действуя по пунктам, все получится всегда, если терпения хватит. Либо написать программу, и все это дело автоматизировать, что лучше, и все это сделать. Так вот. Результатом работы данного алгоритма в данном случае является следующее. Результатом работы этого алгоритма вообще является модифицированная таблица занятости для выполнения нашей операции. Ой, что-то я размахнулся, не хватит, да? Вот сюда нужно пересадить. А как это алгоритм называется? Раз, два, три. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, этот алгоритм занимается тем, что он нашу таблицу занятости для выполнения одной операции растягивает во времени, вводя задержки в определенных тактах на выполнение каких-то очередных подфункций. И в результате вот наша, значит, начальная таблица занятости для выполнения одной операции превратится в следующую. Вот так. И это даже в 10-м такте. Время выполнения одной операции вместо 6 станет 11. То есть одна операция теперь у нас выполняется чуть не в 2 раза дольше, чем по начальной таблице занятости. Существо операции никак не изменилось. Потому что вот мы видим, значит, выполнилась вот эта работа, После этого выполнилась эта работа. После этого выполнилась вот эта работа, но уже в двух тактах. Пока вот эта работа не завершена, вот это не начинается. После этого выполнилась эта работа. После того, как выполнена вот эта часть таблицы, выполнена вот эта работа. То же самое. И здесь через четыре такта аж происходит выполнение вот этого последнего. Да, вот. То есть подфункции выполняются в том же порядке во времени. Но они растянуты. Любой электронщик, в общем, аппаратчик представляет, что это такой инженерный способ для того, чтобы синхронизировать процессы. Дискретные. Нужно дыры какие-то во времени сделать, в которые можно какой-то, какие-то другие процессы воткнуть. И так далее. Значит, таком, на общем уровне это понятно. То есть существо работы никак не пострадало, а время выполнения одной операции вот, чуть ли не в два раза увеличилось. Если теперь, я рисовать не буду, желающие опять же дома, убедитесь, что это так. Если вы теперь начнете выполнять пачку вот этих операций в соответствии вот с такой таблицей занятости, вы увидите, что вот в эти вот образовавшиеся дыры чудненько улягутся с, значит, со средней латентностью, с циклом, что там, 1.5, вот с таким циклом латентности, наша последовательность операций. Что в результате у нас дает латентность среднюю на последовательности 1.5 равную трешке. Той самой трешке, которая нам вот давала здесь вот эта наша теория. Вот что из себя представляет сам алгоритм. И еще раз повторю, в десятый раз. Значит, теория дает для всех статических конвейеров, доказывает эти свойства и дает практический алгоритм, как для любого статического конвейера получить, растянуть во времени нашу таблицу занятости так, чтобы вот эта вот предсказанная теорией циферка максимального быстродействия, минимальной и средней латентности, была достигнута. Поэтому чисто практически можно по боку всю теорию. Не хотите лемму изучать, не нужно, но если у вас будет задача спроектировать и либо проанализировать на быстродействие какой-то конвейер, будь то аппаратный конвейер, будь то программный конвейер, или не приведи Господи, вы менеджером на автовазе станете, как у вас там автомобили собираются быстро или не быстро, значит, можно взять этот вот алгоритм, значит, можно вспомнить эту лемму. По лемме легко получается эта циферка, вы убедились. Тут вообще чисто механически все это посчитали, эти меточки, и все получили. Значит, эту цифру, вот и вся теория. Значит, вы взяли алгоритмик, он вам растянет как нужно, значит, вашу, значит, табличку занятости, и вы добьетесь на практике средней латентности предсказанной вот этой цифры. Нетрудно понять, что если вы берете реальный конвейер, который состоит там из нескольких ступеней, пусть даже 5, 7, 8, не говоря про 10, 14, 20, как у Пентиума, и какой-то таблицы занятости на сколько-то тактов, то даже понимая инженерно и качественно на пальцах, что вам нужно как-то растягивать вот эту вот таблицу занятости, вы можете долго ее растягивать, перебирая варианты, как она там должна быть растянута, чтобы вот это вот все получить. Уверяю вас, это далеко не очевидно. Ну, а если вы теории не знаете, то это все просто сплошной псевдоинтуевш, никак не обоснованный. Один будет рассказывать, что да, это уже работает, дальше некуда. Другой будет говорить, что нет, это еще можно ускорить раз в 15. И где правда, вы, естественно, не ответите никогда. Потому что интуитивно это ошибиться можно только так. И теория вам в этом плане, она все расскажет до конца, объективно, и здесь уже, и все, еще раз повторяю, закончено для статического конвейера, то есть все от начала до конца, с выходом на практические алгоритмы, все вы всегда можете получить, и теоретически, и практически, и как угодно. Но важно для этого просто помнить о том, что это существует. Ну, а если приведется, значит, вытащить это все на свет Божий и использовать. Вот на сегодня все. В следующий раз про диаграммы еще состояние поговорим.